Глава 5. Метод интерполяции. Кайда, лавируя между разбитой вдребезги и пополам мебелью открытой веранды, высматривал маломальский стул. На удивление, барная стойка выглядела практически целой, если не считать почти дюжину сквозных отверстий от пуль. Свинтусы, чтоб им на том свете сковородка пожарче досталась. В сердцах плюнул он, заглядывая за стойку. «Вот это нежданчик, как живой!» «С кем это, командир?» Неслышно ступая, носорог двигался по каменному полу веранды. «С детского садика мечтал на таком посидеть». Александр поднял стул на высокой ноге. «Сбылось? Чем обрадуешь, ваше благородие?» Капитан виновато шмыгнул носом. «Как выражался Ваня Пасюк, вместо встречи изменить нельзя. Ничего особливого, но...» «Ты что, курсистка, ломаешься?» Подполковник рукавом стер пыль с кожаного сиденья и, умастившись, крутнулся. «Эх, лепота, как мало для счастья надо. Реверансы заканчивай, гуд». Николай покладисто кивнул. «С языками беда. Парни Гуаля в горячке боя пристрелили подранков напрочь. Хотя понять можно, у них в 200-х семеро. Кисло девица». Кайда хмуро уставился на офицера. «Паспортов, жетонов у жмуров нет, так?» «Ясный палец, кто ж на такое дело с ксивами хаживает, но...» «Одного персонажа я таки успел расспросить, пока он в очереди на прописку в книгу мертвых топтался». «И?» «Колумбийские командос. Неделю тому малыми группами перебросили в здешние Палестины. Кстати, схема заброски примерно та же, что и у нас». «Не мудрено». Подполковник с явным сожалением спрыгнул на пол. «Способы инфильтрации не вчера придумали». «Всю неделю его десятка кантовалась в пригороде Манагуэ, эко-отель или шут его. А сутки назад поступила команда передислоцироваться». Носорог пропустил реплику мимо ушей. «На остров». «Какой остров?» Александр вопросительно уставился. «Чего мямлишь?» «Неизвестно». «В смысле?» – опешил Кайда. «Как по аналогичному поводу писала в рыцарских романах», – капитан вздохнул. Речь его прервалась, и он испустил дух. Подполковник молчал с минуту, поджав губы, даже глаза прикрыл. «Командир, зуб даю, пытались сделать все возможное», – уныло бубнил Николай. «Медицина аж половину аптечки изнахратили». «Ладно, проехали». Александр снял с плеча автомат. «Пошли с народом пообщаемся. Может, кто отдельное подскажет, как из этого ануса вылезти». Они дошли до самого пирса, обходя трупы диверсантов. Своих венесуэльцы уже собрали, лежали у дороги, накрытые материей. Лейтенант Кареньо, сидя на коленях перед погибшими, тихо читал молитву. Рядом стояли 6 спецназовцев с печальными... Нет, отрешенными лицами. Александру такое состояние, к сожалению, было знакомо. Он повертел головой, пытаясь найти Гуаля. «Шпиона Мишкина ищешь, командир?» Еремеев привычно держался за спиной в 2 шагах. То ли субординацию соблюдал, а скорее по привычке. «Вон они на электроциклах катят. Гер Оберст, камрад команданта, сеньор капитан лейтенант и же с ним. Процессия мля». «Тинейджеры, япона-матрёна!» Дёрнул подбородком Кайда, останавливаясь. «Чупа-чуп с капой пускай в церковь бегут, алтарные свечи ставить, да не копеечные, а рублёвые и дюжину, лишними не будут. Чудом выскочили. Минут на 5 мы бы припозднились, и гудбай, Америка!» «Удачу при нашей профессии холить полагается, а не в чулане держать!» Рассудительно заметил Николай и фыркнул. «Вот навертел. Хрен разгребешь вилами, лопату подавай. Это все избыток адреналином, мать его». Валентин, сияя будто олимпийский рубль, лихо затормозил, пустив байк юзом. Рывком приподняв переднее колесо мотоцикла, установил на стояночную опору. «Видал, каким скакуном обзавелся?» «Бежит, земля дрожит, упадет, 3 дня лежит». Александр скептично смотрел на мотоциклы. «Помоги поднять, да давай менять». «Возможно». Мишкин не стал спорить. «Но главное, тихо». «Ваша правда, коллега. В полон взяли кого?» «А вы? развел руками полковник. «Судя по вопросу, здесь тоже мимо кассы». «Ясновидец вы, батенька», — поскучнел Кайда. Подойдя к байку, похлопал по седлу. «Что делать будем?» «Можно, конечно...» — кисло начал Валентин. «Хотя... не вариант». «Не помешаю?» — вкрадчиво поинтересовался Шестаков, до сих пор о чем-то тихо разговаривавший с носорогом. «Присоединяйся, чего уж. Считай, совет в филях образовался. Есть идеи?» Александр, перекинув ногу, уселся на байк верхом. «Про метод интерполяции наслышаны?» Мишкин неопределенно дернул плечом. «Скажем так, в общих чертах». «Ладно, теорию пропускаем. Пока вы доблестно изничтожали супостата, я погонял наши беспилотники вдоль да поперек». Шопен перевесил АК с груди на плечо. «Вы оба в курсе, что наши партнеры с Востока презентовали экспериментальные модели БПЛА? В качестве теста я присобачил разные скучные хитрюшки, но не про них разговор. В том числе инфракрасную камеру, что любезно подогнал товарищ полковник». «Было дело», — подтвердил Валентин. «Не тяни кота за бубенцы, капитан». «Короче, датчики фиксируют инверсионный след на поверхности воды даже по прошествии некоторого времени», – заторопился с объяснениями Алексей. «Словом, десант пришел с юго-восточной оконечности острова. Деревушка Бальгуэ, точка старта». «Далеко отсюда?» – оживился Кайда. «Дорога туда есть?» «Трасса номер 64 аккурат сквозняком через Бальгуэ шурует». В разговор влез Еремеев, держа в одной руке карту острова, запаянную в прозрачный пластик, а в другой – тактический фонарик, лучом которого светил. «Так, километров 27 по дороге или около того». «Группу на электроциклы и вперед!» – воодушевленно потер ладони Мишкин. «Угуали их 7 штук!» «Не гони коней!» – поморщился подполковник, поерзав на седле. «Обмозговать треба. Шопен, сгонять беспилотник в эту Бальгуе могешь? Прям сейчас? А чё тянуть? Картинка нужна». «Сделаем. Я тут Чироки у президентской охраны на прокат взял». Шестаков кивнул на стоявший в метрах 20 джип. «Машинку изнахратили прилично. Движок пукает по-детски, но тянет. Начальство насчет проката не возражает?» «Не возражает. Считай трофей», — махнул рукой Александр. «Иди уж, запускай аппарат». «Считай, меня здесь уже и нет. Кстати, новым комплексом эфир удалось подавить наглухо». Алексей повернулся к подошедшему Копелеву. «Жека, пойдем поможешь». «Командир, я вот что думаю. Сгонять на байках в деревеньку не штука». Носорог полностью развернул карту острова. «Позаковырести надо бы». «Есть такая буква в этом слове», — подмигнул Кайда. «Будет заковырести. Бармали и ретираду как планировали?» «Водой. Значит, ждут водой». Шопен гарантировал, что радиосвязь у десанта с внешним миром не случилась. Вслух размышляя, проговорил полковник. «Есть шанс. В Бальгуе итогов рейда не знают». «Пока», — уточнил Еремеев, продолжая блуждать лучом фонарика по карте. «Мог кто-то смыться или заховаться до поры. Нарисуется не вовремя». «Фактор времени вполне может стать ключевым». Хлопнул ладонью по сиденью мотоцикла подполковник. «Валентин, у строителей баржа самоходная?» «Знатное местечко!» Завистливо вздохнул Чупа-Чупс, устроившись на широкой в размер офисного кресла рогаткой американского махагони. Ствол великана разделялся на 2 метрах в 6 от земли. «Эль Питаля Митепе. Звучит как эпитафия. Все-таки гишпанцы-мастаки на предмет стихоплетства». «Лучше озвучь, сколько там ланскнектов ошивается». Подполковник завзятым блогером настукивал сообщение в простеньком на вид смартфоне. Перед выходом было условлено держать связь через тривиальный чат в Телеграм, используя некий сленг, наработанный еще в Сирии. Нечто среднее между фени и флотским лексиконом. «Баржа на подходе. Если встречный ветер не усилится, часика через пол будет в точку. Аккуратно зорьки объявятся». «Пехотинцев аж 7 штук. Медитируют в 2 бунгало». Несколько раз сморгнув, Андрей взялся за бинокль. Двое на шухере, пирс обживают, типа рыбаки. Домиков в лагере получается 11 штук. Один явно кухня-столовая. Столиков на сколько рыл? Кайда оторвался от электронного девайса. Ну, 20-25, не более, под навесом стоят. Значит, в две смены рубали. Похоже на то. Старший лейтенант перевел оптику на пирс. Так, чего пишут? Дзынькнул сигнал нового сообщения, и Александр перевел взгляд на экран смартфона. В бухте глубина, что в луже. У баржи причалить не получится. Командир, пусть Гуаль с парнями отвлекут внимание на себя. Морозов встал в полный рост, опираясь на ствол махагония. Ланскнехты шляются без трещоток, только мушкеты за поясом. А что? Дельная мысль, пан поручик. Гуаль дернет ревуна, мы с тыла атакуем. Подполковник торопливо затыкал по экрану телефона, бормоча при этом. Двойка на исходную, сигнал к атаке, тройной ревун. Зрелище было еще то. Над соснами, что мачтами высились на кромке мыса, застенчиво выглядывало солнце. Прозрачные, словно льдинки в талой воде, тонюсенькие облачка рванули в рассыпную, едва из небесного кувшина тонкой струйкой полилось рыжее золото. Пичуги точно с цепи сорвались, разом затрещали, будто сварливые бабки с лавочки у подъезда, перемалывая косточки соседей. Им перечили пернатые мажоры, высвистывая лирические трели с утра пораньше. На фоне праздника зари, особенно гадко, выглядел чадный дым из пароходной трубы. А та, знай себе, выплевывала порцию за порцией в стеклянные небеса и в ус не дула. Одиночную вопль корабельного ревуна гармонии не прибавил. Они затаились буквально в 30 метрах от крайнего бунгало. Забора не имелось то ли по причине экономии, то ли по задумке архитектора. Это обстоятельство упрощало. Вульгарный забор, будь он из стальной сетки или бетонных плит, помехой не являлся, но... Только киношные герои неистово ищут дополнительные приключения на пятую точку. В любом маломальски серьезном деле главенствует прагматизм, причем высшие пробы без примесей. Нос баржи, облупленный до ржавости, высунулся из-за мыса. К рыбачкам на пирсе добавились трое. Прикидываться праздными ротозеями потребности не было. Все правдиво, без потайного смысла. Объявилось нежданно-негаданно некое чудо-юдо. Вот и пришли полюбопытствовать по причине скуки и незаурядности событий. Вполне по легенде. Когда баржа заблажила во второй раз, да еще и двойным протяжным, проняло и оставшихся. Покинули домики с тростниковыми крышами, да и застыли, что те витязи из сказки. Даже ладони на манер козырька к бровям приставили. Оно и понятно. На зарю в упор смотреть себе дороже. Готовность ноль. Перешел на радиосвязь Кайда. Дальше шифроваться смысла не было. Работаем. А баржа антикварным утюгом вкатывалась в бухту. Веселый Роджер скалился на кончике антенны, а та выгнулась коромыслом лихим манером. Тройным, коротким, будто вызывал на поединок, взвыл ревун и... «Унна матина миссон свеглиата. О, белла чао, белла чао, белла чао, чао, чао». Над изумрудными водами поплыл голос юного итальянца. Словно не динамики судовой трансляции, а парень на палубе перебирал струны гитары. «Унна матина ми сон свеглиато эхо травато линвасор». Первыми получили витязи. По схеме плечо-колено отработали три винтореза. ВСС на такой дистанции штука убойная, а в руках спеца считай скальпелю хирурга. Троица еще валилась на прохладный поутренний паре песок, а Мигель, Каппа и Носорог уже неслись почище спринтеров. В камуфлированной окраске калаши за спиной, боевые шлемы на голове, вороненный Таурус в руках. С четверкой на пирсе обошлись без гуманизма. Рыбачки успели вскочить на ноги, но, как и их напарники, второй куплет «Белла Чао» услышать не удалось. «Командир, я тут экспресс-допрос учинил». Ухмыляясь во весь рот, сообщил Еремеев. Он горой возвышался над пленным, поигрывая Таурусом. Размер пистолета внушал, тем более с накрученным на ствол глушителем. Одного взять удалось. Подполковник хмуро разглядывал языка. Тот сломанной куклой валялся на песке. Повязки на колени и плече интенсивно кровенили, а загар весьма плотный не скрывал землистую бледность физиономии. Обритая голова с закрытыми глазами неподвижно лежала на свернутом в четверо пляжном полотенце. «Обижаешь, начальник!» Николай не убирал улыбку. «Три штуки на круг имеем. Вид у добычи не товарный, зато разговорчивый, спасу нет». О чем поведал Орелик? Александр подобрал пластиковую бутылку, что валялась на крыльце веранды. В один прием скрутил пробку и, присев к раненому, приложил горлышко к пересохшим губам. Тот, не поднимая век, сделал два глотка. «Русские...» Жестяным скрипом, ворочая языком, на испанском выдавил пленный. «Это хорошо». Кайда снизу вверх глянул на капитана. Промедол ставил. «Как положено, двадцатку», — кивнул Николай. «Он на бодряке был, только сейчас раскис». «Ставь еще». Подполковник, увидев проходившего мимо Мишкина, поманил рукой и повторил манипуляции с бутылкой. Наблюдая, как раненый с трудом глотает жидкости, спросил на английском. «Янки?» Пленник затаил на миг дыхание, потом кивнул. «Ответишь на вопросы, передам властям, как в вашем суде. Правда, только правда, ничего кроме правды. Усек?» «Обещаешь?» Американец покосился на носорога со шприц-тюбиком в руке. «Наркотик». «Обещают жениться, мы делаем. Не дергайся, легче будет, паря». Еремеев, скинув пальцем колпачок, ткнул иглу в предплечье. «Значит, они живы». Выдохнул раненый и дернул губы в подобие улыбки. «Хорошо. Спрашивай. После допроса к праотцам не отправишь?» «Не отправлю». Помедлив секунду, Александр твердо посмотрел тому в глаза. «Военная разведка?» «Военно-морская». Дыхание Янки начинало выравниваться. «Сиял». «Те двое?» Он кивнул в сторону бунгало. «Британцы. SBC». «Спешл Бут Сервис». Носорог плотоядно ухмыльнулся. «Люблю водоплавающих, спасу нет. Вы тут балайкайте, пойду гляну на жителей Туманного Альбиона». Валентин посмотрел вслед капитану, присел на корточки справа от американца. «Виски не предлагаю за неимением. Да и нельзя тебе. А вот тонизирующий чай из местных трав в самый раз». Полковник отвинтил с металлического термоса кружку и, отжав клапан, набулькал прямо в крышку. Дождавшись, когда раненый птичьими глотками допьет, спросил равнодушно. «Из столицы кто вчера приезжал? Санчес? Иври, что первый раз слышишь». «Я не знаю его по имени». Пленный, не обращая внимания на обильную испарину, вильнул взглядом. «Верю». Мишкин заботливо промокнул лоб лежащему. Потом, скинув с плеч тактический ранец, вытащил оттуда пластиковый конверт, полный цветных и черно-белых фотографий. Немного порывшись, вытащил две. Растянув губы в подобие улыбки, продемонстрировал американцу их по очереди, комментируя. «Это полковник Санчес. Красавчик, да? А здесь ты с ним в Гаване. Кофейничаете на пару. Если вякнешь про случайность, то для начала прострелю второе колено». Полковник достал сигаретину из пачки. Прикурил, не торопясь. «Кстати, озеро Никарагуа. Вон оно, в 100 метрах. Водоем необыкновенный, в плане живности. Там на пароходе венесуэльцы. При давешнем штурме ваших головорезов командос потеряли почти 10 бойцов. Настроение у парней припакостно. Если сильно повезет, пристукнут без затей. Захотят изысков, спорят живот и скинут в воду. То-то акулы порадуются». «Линять отсюда надо», — Александр на манер курортника полулежал в шезлонге, щурясь от калейдоскопа солнечных бликов. Те бесновались на водной глади под набегающим ветерком. Получается опять порожняк. «Наполовину!» – дернул подбородком Мишкин, прекратив топтаться вокруг грибка, крытого, как и все в лагере, камышом. «Ты про Санчеса?» Сквознячок крутнул песочную пыль, и подполковник чихнул. «Пардон». «Штука в том, что Санчеса при задержании грохнули». Валентин присел на соседний шезлонг. «Вчера в Манагуа, прямо в служебном кабинете. Едва контрразведчики нагрянули, он за шпалер. Народ горячий, мля, и ловкий до безобразия. Первую же пулю точно в лоб Иуде». Помолчав, Кайда кисло усмехнулся. Прям как в детской считалочке. «Чего?» Полковник недоуменно повернул голову. «Ну помнишь? Царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной. Кто ты будешь такой?» Александр втак тыкал указательным пальцем воображаемых игроков. «Помню, конечно». Отмахнулся Мишкин и, вздохнув, перевел взгляд на бухту. Там суетились венесуэльцы, занимаясь погрузкой электроциклов. Мелководье не дало пришвартоваться. Вот и пришлось каждый байк на моторке с берега перевозить. «Прикольная хреновина». Подполковник, проследив взгляд Валентина, покачал головой. «Мопед с моторчиком. Типа Карлсон, но с большим. Нет, даже огромным. Но...» «Сдохли аккумуляторы, и адьё, кусок железа, всё-таки с ДВС оно надёжнее получается, бензин штука привычная». «Эх, батенька, не ожидал, что в консерваторах числят», — прервал себя на полуслове полковник. «Погоди, как ты сказал, сапожник портной?» «Ты часом не перегрелся, рыцарь плаща и кинжала?» — подозрительно уставился на коллегу Кайда.